Спаситель мой, я с тобою всюду, я твой щит, не пугайся тьмы земной, Иисус мой Спаситель, радость не дает, восполняет нужды, в нем душа всегда терзал грех и порог, весь разбитый я страдал, но Господь меня к себе привлек, песню новую мне дал. Иисус мой Спаситель, радость мне дает, восполняет нужды, в нем душа всегда поет. Скоро он придет опять с небес и возьмет меня к себе. С ним войду я в светлый мир чудес, царствовать на высоте. Иисус мой Спаситель, радость мне дает, восполняет нужды, в нем душа всегда поет.